Я закричу. Хрупкая, тонкая, решительная, изящная и какая-то неземная. Как бесплотный дух, как порыв ветра. Она приковывала взгляд, ничего для этого не делая. Просто стояла или говорила. Она не кокетничала и не пыталась понравиться. Не поворачивалась рабочей стороной и не была идеальной. Морщила нос, когда сердилась, и прикрывала ладошкой рот, когда не хотела говорить. И этим дико меня заводила. Сбивала дыхание, как по малолетке. Притягивала взгляд своей натуральностью, простотой, искренностью. Мне хотелось быть с ней особенным. Даже приврать себе пару миллиардов, чтобы произвести впечатление. Эта мысль меня потрясла. Я давно вырос из возраста, когда было желание покорить девушку. Увидеть в ее глазах восторг, обожание. А вот Ангелину хотелось потрясти, восхитить, завоевать. Стать для нее всем. Она была простая и утонченная одновременно. Ничего не делала специально, но любой ее жест можно было снимать на камеру и любоваться как танцевальным шедевром. Изящным, манящим, дурманящим. Она младше на 13 лет, но рядом с ней мне было от силы 17. Я чувствовал, что весь мой опыт тут не поможет. Как я там ухаживал за Иреной? Давал распоряжение помощнице и потом видел на невесте колечки, платья, туфли. Сам даже не спрашивал, что она хочет. А когда женился, и вовсе замкнул Ирену на секретаря. Они сами решали, что надо купить и к какому времени. Я утверждал только бюджет. А желание Ангелины хотелось ловить. Прислушиваться к ее словам, к дыханию. У меня просто сносило крышу от физической необходимости быть рядом. От вожделения. Это было тупо и бесило до отвращения, но не отпускало. Стоило мне ее увидеть, как жажда прикоснуться, вмять в себя, овладеть прямо тут, становилась невыносимой. Толкала на глупости и подвиги, которые хороши в 17, а никак не в 35. Но я ничего не мог с собой сделать. Отдался пожирающим разум чувствам и не сопротивлялся. И она не противилась. Доверчиво шагнула в чашу фонтана. Без сомнений и кокетства. И это было чудо. Она была собой и шла ко мне. Она шла ко мне. И в этом не было никакого подтекста, обязательств и двойного дна. Не было многоходовки и обязательств по счетам. Ни намеков. Не соблазнение. Но у меня внутри все загудело от напряжения, от предчувствия и остроты ощущений. Сделав шаг, она оступилась. Нога проскользнула в сторону, и Ангелина начала падать. Меня охватил ужас. Резко рванулся вперед и схватил ее на руки. Порывисто прижал к себе. Цела. Не разбилась. Ангелина вскрикнула и схватилась за мою шею. От страха, сделавшего ее серые глаза огромными, сомкнула ноги на моей талии, и меня перемкнуло окончательно. «Моя! Не отдам! Не отпущу!» Я был готов ко всему, но только не к этому. Не сейчас, не так, не здесь. Сжал в объятиях и впился поцелуем в губы. Она всхлипнула. Сначала замерла, сжалась в моих руках. Сомкнула губы. Но я не отступал. Как хищный зверь набрасывался с поцелуями, терзал руками, выжимая в себя тонкое тело. А когда она со всхлипом приоткрыла губы, наши языки сплелись. Мой таранил ее рот. Ее уступал под напором, скользил в ответ. В ее глазах я увидел удивление, чувство, себя. От затылка по позвоночнику шарахнуло пламя. Оно прокатилось до поясницы, а потом выстрелило в пах, сжигая нежно и постепенно в пепел. «Здесь, сейчас, она!» Нас поливали брызги фонтана, но мы не могли вырваться из этого клубка чувств. И я понимал, что мы уже утонули, потому что она моя. потому что ей без меня никак. Потому что в этом огне мы сгорим оба, а там хоть потоп. Плевать на остальное. Рывком притянул ее к себе. Ближе. Еще ближе. Вплотную. Она всхлипнула и задрожала в моих руках. Задрожала. «Твою же налево!» С рычанием зверя отстранился и обшарил взглядом лицо Ангелины. Розовые щеки, горящие глаза, дрожащие с синеватым оттенком губы. «Замерзла?» Трясясь в моих объятиях, Ангелина несколько раз кивнула. «Да-да». Попыталась ползти вниз, расцепив ноги, но я не дал. Резко присел и выпрямил ноги, подбросив ее выше, ухватил сильнее. «Держись крепче, так будет быстрее». Она снова прижалась к моей груди, устроив голову на плече. Без возражений, пререканий, набивания цены. «Как так?» Каждый ее жест, взгляд, поступок рушил мое представление о жизни, ломал опоры, крушил фундамент и давал вдохнуть полной грудью, как будто я до этого не жил, не чувствовал. Сжигаемый желанием сберечь собственное, я вышел из бассейна. Ступив на дорожку, даже не взглянул на туфли. Ринулся босиком к своему домику. Быстрее. Согреть. Сберечь. Не отпустить. Мой контроль наплевал на обувь возле бассейна и окружающих. Я несся кратчайшим путем. В конце даже срезал угол по газону. Ангелина не шелохнулась. Не рвалась встать на ноги. Не протестовала. А когда я занес ее в ванну, смущенно опустив глаза, позволила себя поцеловать. «Становись под горячую воду и грейся, чтобы не простыть». «Можно мне просто полотенце?» «Потом возьмешь. Сейчас согрейся в воде, а потом полотенце». «Я не умею включать воду», — пролепетала она, опустив глаза. «Вот черт!» Душевая кабинка была глубокой. Включить воду так, чтобы не намокнуть, было невозможно. Я содрал с себя пиджак, бросил его вместе с рубашкой, из которой едва не вырвал пуговицы, на кресло. Начал расстегивать ремень. «Нет!» – закричала Ангелина. Не понимая, что случилось, я замер. На ее лице был неподдельный ужас. «Что?» Девушка вжалась спиной в стену, выставив руки вперед. Теперь Ангелина тряслась от страха. Она боялась меня. Хлопала глазами. Дрожала всем телом и смотрела, как перепуганный олененок. «Не надо, пожалуйста. Если ты снимешь брюки, я закричу». Я замер, и на меня обрушилось отчаяние. «Меня». Она боялась меня.